День, когда умер мистер Прескотт. Старый мистер Прескотт умер в жаркий солнечный день. Мы с мамой сидели на боковых местах разболтанного зеленого автобуса, следующего от метро до Девоншир-террас, и всю дорогу тряслись и подпрыгивали. Пот стекал у меня по спине, я остро это ощущала, а моя черная льняная одежда плотно прилипла к сиденью. Стоило мне пошевелиться, как ткань издавала рвущийся звук, и я бросала на маму сердитый взгляд. Вот видишь, словно в этом была ее вина. Но она просто сидела со сложенными на коленях руками, подпрыгивая вверх-вниз, и ничего не говорила. Видно было, что она смирилась с неизбежным. «Послушай, мама», — сказала я утром после звонка миссис Мейфер. «Я готова идти на похороны, хоть и не верю во все эти обряды, но зачем нам все время сидеть с ними и следить за происходящим?» «Так принято, когда умирает кто-то из близких», — спокойно ответила мама. «Тогда ты едешь и сидишь с родными. Это тяжелое время». «И что из того, что сейчас тяжелое время?» — возразила я. «Что мне делать, если я не видела Лиз и Бена Прескотта с тех пор, как была совсем маленькой, и всего раз в год на Рождество ездила к миссис Мейфер с подарками? Может, сидеть рядом, утираясь платочком?» После этих слов мама поднялась с места и дала мне по губам, как когда-то в далеком детстве, когда я плохо себя вела. «Ты поедешь со мной», — произнесла она уверенно, с чувством собственного достоинства, что исключало возможность дальнейших препирательств. Вот так и случилось, что я ехала теперь в автобусе в самый жаркий день года. Я не была уверена, что следует надеть, когда собираешься сидеть рядом с родственниками покойного на подобной церемонии, но решила, что черная одежда будет в самый раз. Поэтому выбрала элегантный черный полотняной костюм и маленькую шляпку с вуалью, вроде тех, что надеваю на работу, если ужинаю не дома. Тяжело пыхтя, наш автобус въехал в самый дрянной район восточного Бостона, где я не была с детства, с тех пор, как мы переехали в сельскую местность с тетей Майрой. На новом месте я скучала только по океану. Даже сегодня, сидя в автобусе, я поймала себя на мысли, что только и жду, когда за окном мелькнет голубая полоска. «Смотри, мама, вон наш старый пляж», — сказала я, тыча пальцем в окно. Мама с улыбкой посмотрела в указанном мной направлении. «Да, правда», и, повернув ко мне худое лицо, серьезно произнесла. «Я хочу гордиться тобой сегодня. Не молчи, пожалуйста, только говори то, что следует. И не заводи разговоров о том, что людей лучше сжигать. Они не свиньи, чтобы их поджаривали на огне. Это неприлично». «Ох, мамочка», — устало проговорила я, — «всегда приходится все объяснять. Пойми, я кое-что соображаю. Мистер Прескотт заслужил человеческое отношение. И даже если никто не скорбит, неужели ты думаешь, что я не смогу вести себя достойно?» Я знала, что последние слова заденут маму. «Что ты имеешь в виду, говоря, что никто не скорбит?» — сердито прошипела она, убедившись, что рядом нет посторонних ушей. «Зачем произносить вслух такие ужасные вещи?» «Ну, мама», — сказала я, — «мистер Прескотт на 20 лет старше миссис Прескотт, и та просто ждала его смерти, чтобы хоть немного развлечься. Просто ждала. Насколько я помню, он был сварливый старик, никому доброго слова не сказал, да вдобавок эта жуткая кожная болезнь на руках». «С этим ничего нельзя было поделать», — благочестиво заметила мама. «Бедняга имел право при всех расчесывать руки, ведь он испытывал невыносимый зуд». «Только вспомни прошлогодний рождественский сочельник, когда старик приехал на ужин», — упрямо продолжала я. «За столом он так яростно скреб свои руки, что никого не было слышно, а кожа разлеталась хлопьями, как от наждачной бумаги. Разве можно терпеть такое каждый день?» Я ее убедила. Смерть мистера Прескотта ни для кого не стала горем. Это лучшее, что могло случиться. «Ну, надо радоваться хотя бы тому, что он ушел быстро и безболезненно», — вздохнула мама. «Надеюсь, и я так отойду в свой час». Через какое-то время улицы неожиданно стали заполняться людьми. Мы подъехали к старой Деваншир-террас, и мама нажала кнопку звонка. Автобус резко затормозил, и я еле успел ухватиться за неровный хромированный поручень, иначе бы вылетело прямо в лобовое стекло. «Спасибо, мистер», — проговорила я ледяным голосом и мелкими шажками осторожно сошла с автобуса. «И помни», — наставляла меня мама, когда мы шли по тротуару, такому узкому, что если на пути попадался гидрант, приходилось идти гуськом. «Помни, нам нельзя будет уйти, пока в нас будет нужда. Никаких жалоб. Просто мой посуду или говори с Лиз, или еще что-нибудь делай». «Но, мама», — недовольно произнесла я, «не стану же я говорить, что сожалею о смерти мистера Прескотта, если это не так. На самом деле я считаю, что это к лучшему». «Но можешь сказать, что Господь милосерден, послав ему мирную кончину, и это будет чистой правдой». Я занервничала только когда мы свернули на ведущую к дому Прескоттов небольшую подъездную аллею, посыпанную гравием. Ведь я не испытывала никаких чувств, ничего похожего на печаль. Над верандой был натянут оранжево-зеленый тент. За 10 лет, насколько я помню, он совсем не изменился, только скукожился. И 2 тополя по обеим сторонам крыльца тоже будто уменьшились, а так никаких перемен. Помогая маме взойти на крыльцо по каменным ступеням, я слышала мерное поскрипывание и не сомневалась, что это Бен Прескотт раскачивается в натянутом на веранде гамаке, как делал в любое время года. Однако не сегодня же, когда умер его отец. Он и правда сидел там, долговязый и худой, каким был всегда. Меня особенно удивило то, что в гамаке рядом с ним лежала его любимая гитара, как если бы он только что закончил наигрывать «Большие сладкие горы» или что-то в этом роде. Примечание. Знаменитая песня, написанная Гарри Маклинтоком в 1928 году. Конец примечания. «Здравствуй, Бен», — проговорила мама с печалью в голосе. «Мне очень жаль». Бен выглядел смущенным. «Да что уж там», — сказал он. «Все сейчас в гостиной». Слегка улыбнувшись Бену, я проследовала за мамой через входную дверь. Я не знала, уместно ли улыбаться. С одной стороны, Бен славный парень, а с другой все-таки только что скончался его отец. Внутри дома было, как обычно, очень темно, хоть глаз выколи, и зеленые шторы на окнах этому способствовали, все они были опущены. Из-за жары или из-за похорон, но я не могла и слова вымолвить. Мама ощупью добралась до гостиной и раздвинула портьеры. «Лидия!» — позвала она. «Агнес, ты?» В темноте гостиной послышалось легкое шевеление, и к нам навстречу вышла миссис Прескотт. Так хорошо она никогда не выглядела. И это несмотря на то, что пудру прорезали полоски от слез. Я стояла и смотрела, как обе женщины обнимаются, целуются и обмениваются тихими изъявлениями сочувствия и признательности. Затем миссис Прескотт повернулась ко мне, подставив щеку для поцелуя. Я постаралась состроить печальную гримасу, что мне не очень удалось, поэтому просто сказала: «Вы не представляете, как мы удивились, услышав эту печальную весть о мистере Прескотте». Хотя на самом деле ничего удивительного. Старику, чтобы уйти на тот свет, хватило бы и одного сердечного приступа. Но сказать это следовало. «О да», — вздохнула миссис Прескотт. «Я думала, что этот день наступит не скоро». И с этими словами она пригласила нас в гостиную. Привыкнув к тусклому свету, я стала различать лица сидящих людей. Тут была миссис Мейфер, заловка миссис Прескотт. Женщины толще ее я не видела. Она сидела в углу у рояля. Находившаяся тут же Лиз только кивнула мне. На ней были шорты и поношенная рубашка. Она курила одну сигарету за другой. Для человека, который лишь утром потерял отца, она держалась слишком непринужденно, разве что бледнее обычного. Мы все расселись по местам и некоторое время молчали, словно ждали какого-то сигнала. Такая тишина бывает перед началом снегопада. Только утопающая в складках жира миссис Мейфер утирала глаза платком, но я почти не сомневалась, что по ее лицу струится пот, а не слезы. «Как жаль», — тихо проговорила мама. «Как жаль, Лидия, что это случилось именно так. Торопясь к вам, я даже толком не разобрала, кто его нашел». Мама сделала ударение на слове «его», как если бы оно писалось с большой буквы. Но я подумала, что теперь это безопасно, ведь старый мистер Прескотт никого больше не потревожит ни своим несносным характером, ни шелудивыми руками. Но миссис Прескотт уцепилась за эту ниточку и заговорила. «О, Агнес!» — произнесла она со странно просиявшим лицом. «Меня при этом не было. Это Лиз нашла его, бедняжка». «Да, бедняжка», — захлюпала в платок миссис Мейфер. Ее огромное раскрасневшееся лицо сморщилось и стало похоже на потрескавшийся арбуз. Он скончался прямо у нее на руках. Лиз ничего не сказала, только затушила одну сигарету и закурила другую. Даже руки не дрогнули. А я, поверьте, внимательно следила за ней. «Я в это время была у Равина», — продолжала миссис Прескотт. Она постоянно увлекалась то одной, то другой религией. В ее доме всякий раз обедал новый священнослужитель или проповедник. Выходит, теперь чаша весов склонилась к Равину. «Когда папа вернулся после заплыва, я была у Равина, а Лиз дома готовила обед. Ты ведь знаешь, Агнес, он прямо-таки помешан на плавании». Мама это подтвердила. «Да, она знает, как любил мистер Прескотт поплавать». «Было не больше половины двенадцатого», — голос миссис Прескотт звучал так же невозмутимо и спокойно, как у героя сериала «Дрэгнет». Примечание. Популярный американский радиосериал 1950-х. Его главный герой Джо Фрайдей — мужественный полицейский из Лос-Анджелеса. Конец примечания. Папа всегда любил окунуться по утрам, даже если вода была ледяная. В этот раз, вернувшись, он вытирался во дворе полотенцем и переговаривался с соседом через изгородь из шток-розы. «А ведь он только год назад сделал эту изгородь», — перебила ее миссис Мейфер, словно это была исключительно важная деталь. И мистер Гоув, наш милый сосед, вдруг заметил, что с папой что-то происходит. Он посинел, перестал отвечать и просто стоял с нелепой улыбкой на лице. Лиз смотрела в окно, за которым по-прежнему слышалось поскрипывание гамака на веранде, и выпускала колечки дыма. Она молчала, как рыба, только пускала кольца. Тогда мистер Гоув крикнул «Лиз!», и та мигом выбежала во двор. Тут папа рухнул на землю, как срубленное дерево, а мистер Гоув бросился в дом за бренди, пока Лиз держала папу. «А что случилось потом?» — сорвалось у меня с языка. Так я реагировала в детстве, когда мама рассказывала истории про грабителей. «А потом», — заключила миссис Прескотт, — «он умер прямо у Лиз на руках. Даже бренди не допил». «О, Лидия!» — воскликнула мама. «Как же тебе досталось?» По миссис Прескотт не было видно, что ей так уж досталось. Тут миссис Мейфер вновь принялась рыдать, уткнувшись в платок, и то и дело взывая к Богу. Мысли ее, очевидно, были заняты покойником, потому что она горячо молилась. «Господи, прости нам грехи наши!» — словно сама его прикончила. «Надо жить дальше!» — храбро улыбнулась миссис Прескотт. «Папа хотел бы этого». «Это самое большее, что мы можем сделать!» — вздохнула мама. «Надеюсь, что у меня будет такая же легкая кончина», — сказала миссис Прескотт. «Господи, прости нам грехи наши», — опять прорыдала миссис Мейфор. Поскрипывание за окном затихло, и в дверях появился Бен Прескотт. Моргая за толстыми стеклами очков, он пытался разглядеть нас в темноте. «Я хочу есть», — заявил он. «Думаю, нам всем пора что-нибудь съесть», — улыбнулась миссис Прескотт. «Соседи столько всего принесли, что на неделю хватит». «Индейка и ветчина, суп и салат», — проговорила Лиз скучным голосом, как официантка, зачитывающая меню. «Не представляю, куда это ставить». «Разреши нам этим заняться, Лидия», — воскликнула мама. «Позволь хоть чем-то помочь. Надеюсь, никаких трудностей не возникнет». «Конечно, нет», — улыбнулась миссис Прескотт своей лучезарной улыбкой. «Пусть этим займется молодежь». Мама повернулась, посмотрев на меня со значением, и я подпрыгнула, словно от удара электрическим током. «Лиз, покажи, где что лежит», — сказала я, «и мы мигом все пристроим». Бен поплелся за нами на кухню, где стояла старая газовая плита, а раковина была полна грязной посуды. Первым делом я вытащила из мойки большой массивный стакан и налила себе до краев воды. «Умираю, как хочу пить», — сказала я и выпила все залпом. Лиз и Бен смотрели на меня, не отрываясь, словно загипнотизированные. У воды был странный привкус, словно я плохо сполоснула стакан, и на дне остались капли крепкого алкоголя. «Как раз из этого стакана», — проговорила Лиз, затянувшись сигаретой, — «последний раз пил папа. Но не бери в голову». «О, боже, простите», — сказала я, поспешно отставив стакан. Представив, как мистер Прескотт делает последний в своей жизни глоток из этого стакана и синеет, я испытала мгновенный приступ дурноты. «Мне правда жаль». Бен расплылся в улыбке. «Кому-то все равно пришлось бы из него пить. Бен мне нравился. Когда хотел, он мог быть практичным». Лиз ушла наверх переодеться, предварительно показав мне, что приготовить к ужину. «Не возражаешь, если я принесу гитару?» — спросил Бен, когда я нарезала салат. «Нисколько», — ответила я. «Но что скажут остальные? Гитара хороша на вечеринках. Пусть говорят, что хотят, а я немного побренчу». Я ходила по кухне взад-вперед, а Бен преимущественно молчал, просто сидел и тихонько наигрывал песни в стиле кантри, от которых хотелось то смеяться, то плакать. «Мне кажется, Бен, ты по-настоящему грустишь», — сказала я, нарезая холодную индейку. Привычно широкая улыбка расплылась по лицу Бена. «Не то чтобы грущу, но мог бы чувствовать себя лучше. Мог бы чувствовать лучше». Я подумала о маме. И неожиданно печаль, которую я не ощущала весь этот день, нахлынула на меня. «Мы станем лучше, чем были раньше», — сказала я и повторила слова мамы, хоть и предположить не могла, что это возможно. «Это самое большее, что мы можем сделать», и подошла к плите, чтобы снять с нее горячий гороховый суп. «Странно, правда?» — сказал Бен. «Кто-то умирает, и кажется, что ты ничего не чувствуешь, но проходит время, и становится ясно, что тебя что-то гложет, посмеиваясь потихоньку над твоей самоуверенностью. Вроде я не осознаю, что папа умер». Но он затаился где-то внутри, следит за мной и ухмыляется. «А это может быть хорошим опытом», — сказала я, и в тот же момент поняла, что так оно и есть. «От такого не убежишь. Это навсегда останется с тобой, куда бы ни уехал, и по-прежнему будет ухмыляться. Так и становишься взрослым». Бен улыбнулся, а я пошла звать всех к столу. Трапеза была тихой, на столе было много холодной ветчины и индейки. Говорили о моей работе в страховой компании, и я даже повеселила миссис Мейфор историями о своем шефе, мистере Муррей, и его фокусе сигарой. Миссис Прескотт поведала о вероятной помолвке Лиз, которая не могла жить без своего Барри. О старом мистере Прескотте никто не упоминал. Миссис Мейфер жадно проглотила три десерта и повторяла: «Один ломтик и достаточно, только один ломтик», когда принесли шоколадный торт. «Бедняжка Генриетта», — сказала миссис Прескотт, глядя, как необъятная золовка поглощает мороженое. «Говорят, это психосоматический голод, он заставляет много есть». После кофе Лиз смолола зерна на мельнице, чтобы аромат лучше чувствовался. Воцарилось неловкое молчание. Мама держала в руках чашку и делала вид, что подтягивает кофе, хотя я знала, что там ничего не осталось. Лиз опять закурила и сидела окутанная табачным облачком. Бен складывал самолетик из бумажной салфетки. «Ну что ж», — миссис Прескотт откашлялась, «пора нам с Генриеттой в похоронное бюро. Пойми, Агнес, я человек современный, как было сказано, никаких цветов, и приходить тоже не обязательно, будут лишь несколько деловых партнеров папы». «Я пойду с вами», — твердо произнесла мама. «Дети останутся дома», — сказала миссис Прескотт, — «хватит с них». «Скоро придет Барри», — сообщила Лиз, — «надо помыть посуду». «Лучше это сделать мне», — вызвалась я, не глядя на маму. «Бен мне поможет». «Ну, тогда, значит, дело всем нашлось». Миссис Прескотт помогла подняться из-за стола миссис Мейфер, а мама тут же подхватила толстуху с другой стороны. «Последнее, что я видела, это как обе женщины удерживали миссис Мейфер, которая, пыхтя и отдуваясь, медленно спускалась с крыльца спиной вперед. Только так, по ее словам, она могла сойти с него и не упасть».